Глава 5. Серые будни. Ночью выспаться так и не удалось. Виталик, Сергей и Арамис ворочались и тихонько стонали под гнетом навалившихся кошмаров. И как человек, уже прошедший через это, могу сказать, что это не сожаление или сомнение в своем праве убивать. Это банальный страх. Стоит дню с его заботами отойти в сторону, как приходит понимание, что это ты мог остаться в том форпосте навсегда, мог не справиться и умереть. Стоит ли что-то в этом мире того, чтобы рисковать ради этого жизнью? Каждый должен ответить на этот вопрос сам. И не удивлюсь, если завтра мне встретятся люди с потухшими глазами. Страх смерти нельзя победить. Но и проигрывать ему тоже нельзя. Только пока ты борешься с ним, ты живешь. Утро встретило меня солнечным светом, бьющим прямо в глаза через окна без штор. Надо будет сегодня же решить этот вопрос. А то просыпаться в такую рань каждый день мне не хочется. А ведь до подъема еще целых полчаса. Хотя, если здесь солнце, значит, мы на внешней стороне Академии. Даже интересно, что там снаружи. Лениво потянувшись всеми мышцами, так и не изменив позы, выбрался из-под одеяла наружу и пошел к окну. Насколько хватало глаз, вдаль простиралась равнина, засаженная маленькими елочками. Пройдет лет 10, и окрестности будет не узнать. Академию со всех сторон будет окружать высоченный хвойный лес. Уверен, Михаил найдет подходящие карты и заставит их владельцев постараться. А что, национальный колорит. Взяв туалетные принадлежности, я решил воспользоваться плюсами раннего подъема и занял ванну. Стоя под душем, давно же у меня не было времени на утренний душ, задумался о том, что шторы можно и не покупать. Это блаженство того стоит. Избавившись от щетины, выбрался из ванной комнаты, когда остальные только начали просыпаться. «Встаньте раньше, почувствуйте себя Вельзевулом. Вокруг вас будут только сонные мухи». На лице невольно появилась улыбка. «Пока есть немного времени, можно посмотреть, что нас сегодня ждет. Боевая физика, тактика боя, теория и практика, физическая подготовка и факультатив. Интересно, а что это такое?» Оказалось, что факультатив, несмотря на название, является обязательным, но на выбор каждому предлагаются либо уроки танцев, либо музыки. Михаил пытается организовать максимально возможное комплексное обучение, чтобы на выходе получались не узколобые бойцы, а настоящая элита, готовая поддержать страну в трудный для нее момент. И словом, и делом. «Надо узнать, куда пойдет Эмма, и записаться на другое», — внезапно появилась в голове мудрая мысль. Так как время в запасе еще было, собрал всех на утреннюю разминку, где под проклятие англичанки мы растянули застоявшиеся за ночь мышцы и, в отличие от миллионов, по всей стране уже в 8 утра почувствовали себя людьми. Правда, в следующий раз нужно будет заканчивать пораньше, а то пока все сходили в душ, мы почти опоздали на завтрак. В столовой уже никого не было, и мы по-быстрому набрали на стойке выдачи по горке сырников с земляничным вареньем и стаканчику крепкого сладкого чая. Даже Эмма, сначала нацелившаяся на салаты, увидев наши довольные лица, решила попробовать и уже через пару секунд не отставала от нас, подчищая тарелку. «Вот так и на человека скоро станешь похожа. Будешь нормально питаться, может, даже сиськи вырастут», — пробормотал с набитым ртом Сергей и получил заслуженный подзатыльник. Мне кажется, англичанка даже не поняла, что он сказал, но здраво рассудила, что ничем хорошим это быть не могло, и привела в действие систему наказания. На первое занятие, несмотря ни на что, мы не опоздали, прибежав даже за пару минут до его начала. Профессора еще не было, а в центре аудитории стояли Кирилл с Андрюшей. Рядом с ними было еще 4 человека, 2 парня и 2 девушки. А все остальные стояли вокруг и слушали рассказ. «И тогда мы поняли, что если не ударить им в спину, то они прорвут оцепление, и уже ничто нас всех не спасет», — вещал Кирилл. «Я сначала боялась», — почти шепотом проговорила миниатюрная брюнетка с каре на голове и резкими восточными чертами лица. «Но командир сказал, что если мы ничего не сделаем, то все равно умрем. А так мы хотя бы сможем попытаться спасти всех остальных». «И вы бросились в толпу демонов, чтобы спасти остальных?» — не выдержал кто-то из зрителей. «Да». Она скромно потупила взгляд, в котором, только если присматриваться, можно было заметить искорку торжества. «Мне так стыдно, что я сначала так долго колебалась. Кто-то мог умереть». «Не надо, Арпи». Кирилл покровительственно потрепал ее по плечу и повернулся в нашу сторону. «Вон, есть люди, которые вообще сбежали с поля боя, ударили своего в спину и ничего. Совесть их не мучает». Ответить ему никто не успел, иначе, подозреваю, все бы закончилось массовой дракой. В аудиторию вошел профессор Марков и попросил всех разойтись и занять свои места. Курсанты с предыдущих потоков пытались извратить его фамилию, назвать Мраком. Но прозвище не прижилось. Уж слишком добрым и мягким он был человеком. Даже его внешний вид, упитанного и практически шарообразного, с неугасающей улыбкой на лице, вызывал доверие и спокойствие. Что еще радовало, он никогда не останавливался на голой теории, стараясь сначала на примере из практики разобрать какое-то явление, а уже только потом, когда все оценили, как и для чего это может пригодиться, начать разбирать детали. Побольше бы таких преподавателей. На таких занятиях происходит самое важное. Ученики начинают пытаться думать. Представьте, столкновение огненной и водяной карты. Интересно, на что мы выйдем при разборе этой ситуации. Но не один на один, когда все будет решать их личное мастерство, а в строевом бою. Какие слабые стороны противника сможет использовать владелец огненной? Огнем можно испарять воду, и пар будет мешать солдатам противника, сокращая поле видимости. Поступило первое предложение. Если я смогу испарить воду противника, то значит, что я намного сильнее. К чему все эти сложности? Просто сожгу его. И сразу же аргумент против. Можно испарять не атакующую воду, а неактивные лужицы вокруг, которые в любом случае останутся. «Не критикуем», — остановил спор профессор Марков. «Пока просто предлагаем. Чем больше, тем лучше. Разберем все потом». «Так как огонь быстрее воды, нужно постараться атаковать как можно быстрее, чтобы тепловые волны от столкновения стихий поражали вражескую карту. А я бы использовал скорость огня для атаки более широким фронтом. Тогда защищаться придется не только нашему прямому противнику, но и остальным членам его отряда». До этого безучастно слушавший всех Марков кивнул, и довольный Кирилл опустился на свое место. «Мне кажется, я понимаю, куда он нас ведет. Если маг воздуха создаст вокруг воды атмосферу фтора, который является более сильным окислителем, чем кислород, где вода гореть не может, то мы сможем поджечь воду». «Есть. Кажется, я попал в яблочко. Вот что значит опыт. И любая атака карты противника будет оборачиваться против него». «Все, что вы сказали, правильно. Но последний вариант при минимуме усилий гарантирует ваше превосходство, полностью нивелируя все преимущества противника. Наконец-то вы поняли главное. Когда вы сражаетесь в строю, помните, что вы не одни. Используйте силы карт рядом с вами, чтобы добиться победы. Именно поэтому боевая физика — это самый важный предмет для вас, если хотите чего-то добиться». Потом он попросил нас разобрать все остальные идеи, предложенные нами самими же, стараясь поменьше вмешиваться и только направляя в нужные моменты. В качестве домашнего задания нам досталось изучение битвы с финскими ледяными картами под Санкт-Петербургом, где как раз впервые и был применен описанный мной прием. Будет интересно прочитать, что пишут в книгах про ту безумную идею Степана Облака. Он рассказывал, что противников было очень много. К финнам присоединились все карты Прибалтики и почти все боевые карты с размещенных в регионе американских баз. Себя они защищали чуть ли не с параноидальной бдительностью, и прямая атака была обречена на провал. Но вот изменение атмосферы вокруг выпущенных заклинаний они пропустили, а через секунду вся мощь столкнувшихся стихий от их и наших карт оказалась обращена только в их сторону. Интересно. А ведь еще пару месяцев назад мне казалось, что уже ничто не сможет пробудить во мне интерес. Так что я искренне расстроился, когда время занятия подошло к концу. Впрочем, не настолько, чтобы задерживаться. Профессор Карс, преподававший теорию и практику тактики боя, которые были следующими в расписании, не любил опозданий, а его полигон находился на другом конце академии. Кстати, до этого мы занимались только в общих залах, а сегодня впервые должны были посетить настоящий боевой полигон. По дороге задумался, а почему практические занятия тоже ведет профессор, а не боевой офицер, например? Это выглядит как-то слишком мягко. Хотя кого-кого, а профессора Карса назвать мягким было бы очень сложно. Из того, что написано об авторе в предисловии к «Тактике карточного боя», да, именно он ее написал. Так вот, о нем известно, что родился он в Латвии, еще в Союзе. После развала родители никуда не переехали, а он, забыв и наплевав на все окружающие его социальные бури, сосредоточился на науке. После появления карт он не бросился ни разрушать мир, ни спасать его, а спокойно засел за изучение своей серебряной карты. Информации было много. И уже через месяц он попытался напечатать несколько своих находок в одном незатейливом научном журнале. Тут-то его и заметили и предложили сотрудничество. Гюстав сначала отказывался, но ему быстро дали оценить все прелести государственной поддержки, и он продался душой и телом. Настоящий ученый. Как Михаил его убедил тратить свое драгоценное время на обучение таких неучей, как мы, я даже представить не могу. Но, как говорят в научных кругах, работать с таким человеком – большая честь. Гюстав Карс встретил нас за кафедрой, с недовольством поглядывая на старые механические часы. Мне кажется, что даже с четвертого ряда я слышу, как там щелкают и крутятся шестеренки. «Сегодня вам всем выдали медные жезлы». Действительно, на выходе от профессора Маркова нас поймали, отвели на склады и выдали по короткому 20-сантиметровому медному штырю, весьма потертой наружности. «Кто мне может сказать, почему медные? Молчите? Неужели вы совсем не готовились? Я слышал от кого-то из коллег, что среди вас есть гений». Кажется, я догадываюсь, что будет дальше. Не хотелось бы ударить в грязь лицом. «Думай, почему медные? Ведь что-то слышал же про это, правда, металл был другой. Кстати, а зачем они вообще нужны?» И стоило подумать об этом, как в памяти встали гвардейцы Лилу, которые из алмазных жезлов пробивали даже защиту золотых карт. «Так это вы, молодой человек?» «Прекрасно. Меня уже сдали и теперь злорадно наблюдают. Судя по всему, наш отряд не любят, хотят получить компенсацию за мой успех на боевой физике». «Сможете порадовать старика?» «Конечно. Нам выдали медные жезлы, потому что алмазных на всех не напасешься». Аудитория накрыл приступ хохота. Всеми презираемый трус в их представлении показал свое настоящее лицо и все-таки опозорился. Но профессор в ответ только довольно щурился. «Прекрасный ответ. Действительно, алмазные жезлы подошли бы гораздо лучше, но это несколько дорого. Их получают в качестве награды только самые достойные из серебряных карт. Возможно, когда-нибудь в их числе окажетесь и вы». «Профессор, но вы же спрашивали про медные жезлы. При чем здесь алмазы?» Андрюша не выдержал и даже привстал. «Ну как же? Эти жезлы сделаны из меди, как самого теплопроводного, из дешевых материалов. Благодаря его свойствам вам будет проще концентрировать атаку карт при точечных атаках». Поймав несколько недоумевающих взглядов, профессор объяснил все до конца. «А у алмаза теплопроводность в 2,5 раза выше, чем у меди. Соответственно, и его атакующие свойства лучше. Но сделать такой жезл для каждого не по карману ни одному государству. А теперь встаем, нечего сидеть. Теории сегодня не будет. Будет полезнее потратить все время на практику». И, выбравшись из-за кафедры, он пошаркал в сторону выхода. Все остальные маленькими группками и отрядами настороженно двинулись за ним. Мы встали самыми последними. Судя по поведению остальных, будет не очень благоразумно поворачиваться к ним спиной в ближайшее время. Полигон оказался в каких-то 5 минутах от аудитории и представлял из себя вытянутый прямоугольником зал. В одном его узком конце находились мы, в другом же был огромный, светящийся энергией экран. Рядом с ним маленькая фигурка профессора с взъерошенными волосами выглядела гротескно, но ни у кого на лице не появилось даже намека на улыбку. А когда он заговорил, появилось настойчивое желание спрятаться или, если не получится, выполнить любую его просьбу. Голос звучал жестко, и, казалось, из него пропало все человеческое. Остался только металл. «Это статус-дисплей». «Так вот что это за светящаяся штука». «Он может оценить силу и скорость вашей атаки. Данные можно вывести на один из вот этих 2 мониторов. Очень рекомендую вам в любое свободное время подходить сюда и тренироваться». «Профессор!» — подняла руку Эмма. «Мне кажется, или это первый человек, которого она зауважала?» «Да, я вас слушаю». «Но если мониторов всего 2, как мы их сможем поделить между всеми желающими?» «Прекрасный вопрос. За каждым отрядом закреплен определенный лимит времени, зависящий от ваших успехов. Исходя из того лимита, вы можете подойти и записаться в любое незанятое уроками или занятиями других групп время». И он показал висящую на веревочке у входа обычную тетрадку, 48 листов. «Без записи использование статус-дисплеев запрещено. Еще вопросы?» Увидев, что больше никто ничего сказать не хочет, Карс немного успокоился и продолжал. «Сейчас вот она...» Он вытянул из строя стоящую в первых рядах рядом с Кириллом Арпи. «Покажет вам, как это работает!» Попросив девушку активировать карту и запустить чем-нибудь в стену, он уставился на остальных. «А мы с вами сейчас посмотрим, на что эта юная леди способна. Давай!» Арпи запустила в стену сгустком пламени. Тоже огонь и очень хорошая концентрация для нулевой карты. А на статус дисплея начала появляться информация. «Энергия. 1100 эргов. Температура. 280 градусов. Скорость 4 метра в секунду». «А теперь то же самое, но попробуй активированную энергию пропустить через жезл». Новая атака, и цифры на экране оказались уже немного больше. «Энергия. 1342 эрго. Температура. 341 градус. Скорость 4 метра в секунду». «Как вы видите, при использовании жезла, даже не подготовленным владельцем карты, мы получаем прирост в поражающих свойствах. В нашем случае 22%. Если же работу с жезлами тренировать, то можно будет разогнать урон до максимальных плюс 40%. А скорость атаки за счет жезла повысить нельзя?» А это не удержался Илья, мой старый знакомый, протащивший планшет на построение. Но моего приветственного кивка он не увидел, вжав голову в плечи от ответа профессора. «Я прощу вас только потому, что вопрос действительно хорош. Еще одно высказывание без разрешения, и вы пожалеете». Ледяной голос пробрал до самых костей. «Если энергию атаки или ее поражающий элемент можно повысить за счет жезла, то скорость атаки повышается только вместе с уровнем карты или при росте показателей силы стихий». «Сила стихий? Про нее нам успели уже рассказать и даже показать пару упражнений, с помощью которых ее можно будет постепенно повышать. Вещь сложная, но необходимая для каждого, кто не собирается задерживаться на уровне медной карты. Для огня эта сила прежде всего будет являться показателем его максимальной температуры. Для льда — способностью к заморозке. Для земли — твердостью. А для какой-нибудь тени — способностью проникать сквозь преграды». Почему вспомнил о тени? Так рядом Андрюша опять хвастался, что здорово прокачал уровень и силу своей карты. Так что скоро сможет проникать тенью внутрь противников и вырывать их внутренние органы. Нельзя не признать, что отряд Кирилла единственный, кроме нас, кто за тот бой перевалил за планку 10 уровня. После арпи каждый проверял свои силы, выпустив несколько атак в экран и посмотрев свои результаты. Остальные же в это время занимались медитацией, пробуя выполнить показанные упражнения для роста силы стихий. Под колючим взглядом Карса никто не посмел прерваться ни на секунду. Когда пришла наша очередь воспользоваться статус-дисплеем, весь наш отряд перебрался за границу емкости в 1000 эргов, а Эмма еще показала почти 35% прирост в использовании жезла. Сказались домашние тренировки. При том, что у половины курсантов вышло 800-900, наш результат выглядел очень даже хорошо. А я решил получше приглядеться к этой девочке, Арпи. Ее 1100, хоть и была меньше моих 1200, но все равно выбивалась из общего ряда. И стало понятно, что в свой отряд Кирилл отобрал не случайных людей. Предчувствуя неминуемое столкновение, я постарался присмотреться и к остальной его команде. Вторая девушка, Арина, приехала из какой-то глубокой деревушки, отличалась повышенной доверчивостью и каким-то фанатичным преклонением перед командиром. Ей досталась какая-то воздушная карта, и управлялась она с ней довольно ловко. Чувствуя, в перспективе они смогут провернуть многое из того, о чем нам сегодня рассказывал профессор Марков. Воздух — один из самых коварных противников. Про иллюзии Кирилла, тень Андрюши и огонь Арпи я уже знал. Темными лошадками оставались двое парней из его отряда. Когда занятия закончились и Карс нас отпустил, все бросились к тетрадке, чтобы побыстрее записаться. Сразу же выяснилось, что наш отряд уже записан. Прямо на сегодняшний вечер. Судя по довольной улыбке Эммы, ей удалось это сделать незаметно прямо во время занятия. Провожаемые яростными взглядами остальных, мы гордо покинули полигон первыми, оставив их кидать жребий, чтобы определить очередность, при этом рискуя пропустить обед. На этот раз мы ели не в одиночестве, но рядом сидели только старшие курсы, а никого из наших все так и не было. Впрочем, особого внимания на это я не обращал, сосредоточившись на солянке и пюре с рыбными котлетами. «Вкуснятина!» Рамис вытянул ноги и погладил себя по животу. «Дешевка», — бросила Эмма. «Ни одного нового вида салата к утренним не добавили, так что приходится вместе с вами есть эту ужасную стряпню». Однако весь ее вид показывал, что она получает искреннее наслаждение и от супа, и от второго, и даже от компота, из которого поначалу пыталась недоверчиво выловить пару изюмин. Затем нас ждали 2 часа испытаний на полосе препятствий. Старый знакомый лейтенант вернулся, но на этот раз уже не выделял меня среди остальных. Но даже без особого отношения, судя по результатам, мы находились где-то в середине списка других команд по нашим показателям физической готовности. Может, даже ближе к концу. А потом началось свободное время. Как оказалось, факультатив будет нужно выбрать только завтра. Ночь и вечер нам оставили для размышлений и домашнего задания. Виталий и Эмма закончили раньше всех, но единодушно отказались помогать ни с сочинением по физике атак, различных типов соединений карт во время финского прорыва, ни с расчетами по тактике построений, исходя из возможности использования боевых жезлов. Какое-то время мы писали молча, но потом Арамис не выдержал и резко отложил планшет в сторону. «А вы не боитесь, что все произойдет в точности, как говорил тот демон?» «Ты о чем?» Не сразу понял, о чем речь сидящий рядом Сергей. «Что рядом есть другие государства демонов, то они договорятся, нападут, и тогда нам конец. Все будет, как в каких-нибудь старых книжках. Орды демонов прорываются сквозь порталы, и уже мы только и можем, что отступать. Гибнут миллионы. Наши друзья, родственники, мы сами. И ни единого шанса на победу». И такая безысходность звучала в его голосе, что захотелось встать и срочно дать кому-нибудь по морде. Желательно ему. «Но у нас же есть наши золотые карты», — развеяла застоявшуюся тишину Эмма. «Вы не видели вживую, но брат меня приглашал на правительственный полигон. Он там такое творил для международных наблюдателей. Я слышала, его сравнили с управляемым ядерным взрывом. А ты думаешь, у демонов нет своих золотых карт?» — подобрался Сергей. «А что, если они справятся с нашими?» «Ну и пусть», — решил поддержать разговор. «Мы же не безоружны. Раз наши золотые карты умудрялись умирать от атак обычных демонов, то и мы с ними справимся. Когда все начиналось, мы были гораздо слабее. А теперь мы многое узнали о картах. Есть вот эта Академия. Так что даже если все пойдет по худшему сценарию, нам будет чем дать отпор. И главное, будет кому это сделать. Я же прав?» «Прав», — небольшой задержкой повторили все. «Ты так рассказываешь про первые дни войны, как будто сам в них участвовал», — уже расслабляясь, сказал Арамис, снова собираясь погрузиться в планшет. «Кстати, да». В глазах Эммы зажегся охотничий азарт. «А чем ты вообще занимался, когда все началось?» «Тем же, чем и вы все, раз мы получили карты только неделю назад. Сидел дома, надеялся, что меня не тронут, и мечтал об этой силе. Вроде получилось достаточно искренне и зло». «Жаль. А я надеялась на какую-нибудь романтичную историю. Кстати, до нашего времени у статус дисплеев осталось только 1/2 часа. Может, прямо сейчас и пойдем?» Вот в этом ее готовы были поддержать все. Никому не хотелось тратить ни минуты драгоценного времени зря. «Давайте быстрее», — начал суетиться Арамис. «Если мы поспешим, то сможем еще посмотреть на тренировку старших, которая записана перед нами. Эмма, ты не помнишь, кто там был?» «Нет, ну, вроде как 3-й курс». «Ого, значит, уже офицеры 2-го года. Тогда точно стоит поторопиться». Но спешили мы зря. На полигоне вместо отряда 3-й курсников нас ждал отряд Кирилла, вовсю занимающийся и, похоже, словивший боевой кураж. «А что это вы тут делаете?» — с вызовом крикнул Сергей, стоило нам только их увидеть. «Ничего себе! А мы как раз спорили, хватит ли вам храбрости прийти хотя бы на тренировку?» Издевательски проигнорировал вопрос Кирилл. «Если бы передумали, можете идти баиньки, мы потренируемся за вас». Сейчас Арпи совсем не походила на ту стеснительную особу, что стояла с утра перед всеми. Казалось, она прямо излучала ехидство и превосходство. «Не боитесь, что Карс узнает, как вы нарушаете его правила?» Теперь уже я проигнорировал ее. «Старшекурсники за небольшую финансовую компенсацию согласились уступить нам свое место». Андрюша подошел к тетрадке и, кривляясь, показал нам исправленную надпись. «Так что, может, с меня 10-ка, и вы пойдете спать? Заодно хоть будет за что одежду приличную прикупить». Форма у нас у всех была стандартная, но в тренировочных мокасинах Сергея было явно видно приличную дырку на носке, на которую Кирилл продолжал недвусмысленно смотреть. «Снежная буря!» Эмма, которая совсем недавно сама попрекала Сергея за эту дыру, теперь не стерпела и перешла от слов к действию. «Металл! Превращение!» Если первый призвал облако металлической пыли, то второй превратился в огромного волка и начал обходить нас по кругу. Теперь понятно, что за карты у этих двух молчаливых ребят. После слова «металл» чуть не навернулась предательская слеза. Буря была отбита, после чего пространство перед нами замерцало, искривляясь и скрывая векторы атаки. Так что щиты пришлось растянуть по максимуму, уменьшая их защитную силу. А в нашем направлении уже летели огонь и ветер. По отработанной еще на форпосте схеме, сначала свет их ослабил, а потом камень легко остановил. Благодаря двойной защите, иллюзия Кирилла не принесла ощутимой пользы. «Да что вы сопротивляетесь?» — продолжила Арпи, но в голосе ее чувствовалась растерянность. «Зачем вам тренироваться тут? Скорость бега можно развивать на плацу. Оставьте взрослые игрушки тем, кто их достоин». Пока она говорила, Андрюша за нашей спиной спокойно активировал карту и попытался атаковать тенью сразу всех пятерых. Такая размазанная атака при нашей силе карт будет очень слабой. И чтобы урон был хоть сколько-нибудь значимым, только удар в слабое место мог бы принести успех. Андрюша метил в уши, а там создать слабую ударную волну ему бы сил, скорее всего, хватило. И это почти гарантированная победа. Недооценил я его. После такого любого контузит, еще повезет, если обойдется без далеко идущих последствий. Но такая предсказуемость делает эту атаку уязвимой. Активация поля в пальце, и теневая атака прерывается, столкнувшись с препятствием. Навык лидерства повышен до 4. Ваши умения по управлению отрядом выросли. Активируемая способность, повышающая показатели ваших сторонников в радиусе 10 метров на 4% до момента отключения. Он отбил атаку карты голой рукой. Не выдержал парень, держащий металлическое облако, прикрывая остальных. «Успокойся, Семен», — попытался оборвать его Кирилл, но того уже понесло. «Демон! Он демон! Я слышал, это они так умеют!» «Довольно верно подмечено, между прочим. А у кого, как вы думаете, я подсмотрел этот прием? Но теперь пришло время дать сдачи, да и перевертыш уже приготовился к прыжку». «Всем прекратить!» В аудиторию зашел профессор Карс и остановил всех, наверное, только одним звуком своего голоса. Мне бы задуматься о том, чем эта стычка нам грозит, но в голове крутилась только одна мысль. Черту танцы, запишусь на пение. Теперь я знаю, к чему стремиться. Голос тоже нужно развивать. Простите нас, профессор, но Академия контролирует получаемые курсантами повреждения, так что даже в случае попадания им бы ничего не грозило. Ну а нас этим слабакам никогда в жизни не достать. Так вот почему она так легко обратила карту против человека. А то я уже начал сомневаться в ее нормальности еще больше. Но в любом случае, нужно наконец-то изучить устав Академии, а то надоело постоянно узнавать все, когда уже поздно. «Да при чем тут ваши повреждения? Вы могли сломать оборудование, а это, между прочим, экспериментальный образец. Хочется драться? Вон еще одна тетрадка. Записывайтесь на дуэль и деритесь в специально отведенных местах». Неужели все так просто и закончится? «Я серьезно!» Карс убедился, что со статус-дисплеем и мониторами ничего не случилось, и в голос вернулась привычная жесткость. «Идите и прямо сейчас запишитесь на дуэль. Насколько я помню, там есть свободное место через 5 дней. И чтобы добавить вам стимул, победителей я запишу на следующее испытание на медную карту, а проигравшим придется пропустить следующие 2». «Интересно, это нам повезло или мы попали?»